Глава вторая. Как я попал туда, длинная история, скажу вкратце. Я должен был встретиться в этом городке с одним моим другом, с настоящим, царство ему небесное, истинным другом, у которого, однако же, была жена, которая по обыкновению всех жен наших истинных друзей терпеть меня не могла. И у него и у меня было по нескольку тысяч скопленных тяжелым трудом. Он, видите ли, служил много лет педагогом и в то же время страховым инспектором, а я целый год счастливо играл в карты. Однажды мы с ним набрели на весьма выгодное предприятие с южным барашком и решили рискнуть. Я поехал вперед. Он должен был приехать 2-3 днями позже. Так как мое ротозейство было уже давно известно, то общие деньги хранились у него, хотя в разных пакетах, ибо мой друг был человек аккуратности немецкой. И вот начинается град несчастий. В Харькове на вокзале, пока я ел холодную осетрину, соус провансаль, у меня вытащили из кармана бумажник. Приезжаю в С. Это тот самый городишко, о котором идет речь. С той мелочью, что была у меня в кошельке, и с тощим, но хорошим желто-красным английским чемоданом. Останавливаюсь в гостинице, конечно, петербургской. И начинаю посылать телеграмму за телеграммой. Гробовое молчание. Да-да, именно гробовое. Потому что в тот самый час, когда вор тащил мой бумажник, представьте, какие шутки шутит судьба. В этот час мой друг и компаньон умер от паралича сердца, сидя на извозчике. Все его вещи и деньги были опечатаны, и по каким-то дурацким причинам эта волокита с судейскими чинами продолжалась 1,5 месяца. Знала ли убитая горем вдова или не знала о моих деньгах, мне неизвестно. Однако телеграммы мои она все получила до одной, но молчала упорно, молчала из мелочной, ревнивой и глупой женской мести. Впрочем, эти телеграммы сослужили мне впоследствии большую пользу. Уже по снятии печати совсем незнакомый мне человек, присяжный поверенный, ведший дело о вводе в наследство, обратил случайно на них внимание, пристыдил вдову и на свой страх перевел мне прямо на театр 500 рублей. Да и то сказать, это были не телеграммы, а трагические вопли моей души по 20 и по 30 слов.